Глава 6. Мархейд был почтенным торговцем, имевшим собственные лавки во многих странах. Конечно, объяснение Лоуренса его потрясло, и первое время он был не в силах произнести ни слова, но все же он довольно быстро пришел в себя и принялся обдумывать ситуацию. Мархейд не винил ни Холло, схваченную гильдией Медиоха, ни ее спутника Лоуренса. Он думал исключительно о том, чтобы в сложившемся положении защитить интересы гильдии Милана. «Это, вне всяких сомнений, угроза. В письме говорится, что если ты, господин Лоуренс, не желаешь, чтобы твою спутницу отдали церкви, ты должен оставить все свои дела и не предпринимать никаких активных действий. Они наверняка имеют в виду, что мы должны сидеть смирно, пока они не закончат свои дела с монетами Трони. Это не значит, однако, что после окончания этой истории они все равно не передадут Холло церкви». «Совершенно верно. Более того, мы понесем большие убытки, поскольку мы уже приобрели много монет Трони. Ведь эти монеты скоро обесценятся. Выбора ни у Лоуренса, ни у гильдии Милана по большому счету не было. Либо они будут сидеть на месте и ждать катастрофы, либо перехватят инициативу и сами нанесут удар. И шансов, что они предпочтут первое, просто не было. Похоже, нам ничего не остается, кроме как ударить первыми, верно?» В ответ на слова Лоуренса Мархейд глубоко вздохнул, после чего кивнул. «Однако, выручив твою спутницу, мы еще не избавимся от всех проблем», — заметил он. «Даже если мы ее спрячем, церковь, узнав о ней, начнет поиски. И тогда все, что мы сможем, послушно делать то, что они скажут. В городе твоей спутнице не укрыться». «А если мы покинем город?» «Вокруг города огромная равнина, так что если только вам не будет сопутствовать невероятное везение...» «Если вас схватят за пределами города, спасти вас не сможет никто и ничто. Даже если вы доберетесь до другого города, есть шанс, что там вас разоблачат. В этом случае мы ничего не сможем сделать». Лучше всего для описания ситуации подходило слово «безнадежное». Даже если Лоуренс покорно согласится на требования гильдии Медиоха и будет сидеть на месте, пока они не получат свои барыши, вероятно, они все равно отдадут Холло церкви. Уничтожение чужестранной гильдии их совершенно не беспокоило. Наоборот, чем меньше конкурентов, тем лучше. В то же время, если первый ход сделают союзники Лоуренса, это лишь приведет к новому нагромождению трудностей. Нет, слово «трудное» к нынешней ситуации совершенно не подходило. Любой выбор вел к поспешным и безрассудным действиям. «Неужели нет лучшего выхода?» – в отчаянии воскликнул Лоуренс. Мархейд ответил негромко, словно говоря сам с собой. «В том положении, в котором мы находимся, я даже думать не могу о защите интересов нашей гильдии. Мы не в силах даже избежать обвинений в свой адрес». Лоуренс сидел как на иголках, слушая Мархейда. Если бы просто сидя с опущенной головой, он мог перевернуть ситуацию в свою пользу, он, конечно, согласился бы на это, сколько бы времени ни потребовалось. Торговцы были лишены той гордости, какая была свойственна рыцарям и аристократам. Если речь шла о деньгах, они готовы были лизать подошвы другим. Именно поэтому Лоуренсу не казалось, что в словах Мархейда был заключен сарказм или насмешка. Он просто трезво анализировал ситуацию. Фактически, Мархейд обрисовал их положение весьма точно. «Нам нужен какой-то козырь. Можно сказать и так. Однако, если мы вложим больше денег, это не очень увеличит прибыль. Что мы можем сделать, так это направить церкви жалобу, что гильдия Медиоха удерживает твою спутницу. Однако, если мы это сделаем, твои трудности только увеличатся. И в худшем случае тебя заставят говорить неблагоприятные для нас вещи. Думаю, такое возможно». Лоуренс ответил честно. Он понимал, что сейчас ложь ему ничего не даст. Он не желал оставлять попытки выручить Холло. Однако, если бы он сдался, это решило бы все проблемы. Отрицать это было невозможно. Мархейд тоже не мог этого не понимать. Ясно было, что если выхода они не найдут, Мархейд приложит все усилия, чтобы убедить Лоуренса оставить Холло. В то же время, если такой момент настанет, Лоуренс просто не сможет кивнуть и смириться. Лоуренс был уверен, что он выберет путь в ад вместе с Холло. Но, разумеется, он желал и надеялся, что столь неприятной ситуации удастся избежать вообще. Все, что оставалось сделать Лоуренсу, это придумать план, который позволил бы найти выход из этого безысходного положения. «Я думаю, надо сделать вот что», – перешел он к делу. «Я хотел бы попросить вашу гильдию, прежде чем ее обвинит гильдия Медиоха, продолжить дело с серебряными монетами Трони, пока не достигнем наибольшего дохода. Тогда именно этот доход и станет нашим козырем». Услышав предложение Лоуренса, Мархейд широко раскрыл глаза. Подобно тому, как Лоуренс не желал потерять Холла, Мархейт не желал лишиться столь значительной прибыли. Прибыли, которую можно было чудесным образом извлечь из обесценивающейся серебряной монеты. Столь большое вложение денег пришлось сделать при столь трудных обстоятельствах. С другой стороны, возможность получить такой доход представляется нечасто. Именно поэтому интерес к делу с серебряными монетами мог служить сильной козырной картой. Если ее разыграть, гильдия Медиоха не колеблясь вернет Холлу. Неудивительно, что глаза Мархейта забегали. Если он потеряет вложенные им деньги, это будет все равно, что потеря любимого родственника. Ведь целью этого вложения было получение огромной прибыли. И не от кого-нибудь, а от самого монарха королевства Трени. Самым большим доходом от дела с серебряными монетами Трани будет получение особых привилегий от короля. Как мы выяснили, у королевской семьи сейчас плохо с деньгами. Таким образом, если наше дело удастся, мы получим от короля значительные преимущества. Если нам придется отказаться от этих преимуществ. Просто обменять эти преимущества на мою спутницу было бы, разумеется, неприемлемо. Ты хочешь сказать, что они должны будут их у нас выкупить? Лоуренс кивнул. Правда, о таких больших денежных операциях он прежде только слышал и сам в них никогда не участвовал, так что полной уверенности в успехе у него не было. Однако он считал, что если он подойдет к этому как к обычной сделке, скорее всего сделка удастся. Если гильдия Медиоха будет видеть на одной чаше весов уничтожение гильдии Милана, а на другой получение особых привилегий от короля, они сочтут второе более выгодным. Тогда мы сможем запросить у гильдии Медиоха достойную цену за эти привилегии, так? Хотя эти слова Лоуренс произнес без какого-либо обдумывания, в них был глубокий смысл. Идея получения большой прибыли от накопления большого количества монет Трени, которые должны были начать обесцениваться, изначально зиждилась на предположении, что страна, чеканящая монеты Трени, другими словами, королевство Трени, согласится эти монеты выкупить. Королевство Трени должно было согласиться выкупить монеты по очень простой причине. Оно будет стремиться изъять как можно больше монет из оборота и затем переплавить их. Затем, уменьшив долю серебра, оно отчеканит и выпустит большее количество монет. Например, если 10 монет после переплавки превратятся в 13, это принесет 3 монеты дохода. Хотя для быстрого наполнения казны этот способ был хорош, он должен был привести к падению престижа страны. В будущем недостатки этого способа неминуемо проявят себя сильнее, чем достоинства. И все же королевская семья Трани пошла на этот шаг, что свидетельствовало о глубине той ямы, в которой она оказалась. И если бы монеты Трани не были самыми ходовыми деньгами, доход от их переплавки был бы не настолько велик, чтобы королевская семья могла вздохнуть свободно. Гильдия Медиоха прознала о плачевном состоянии королевской семьи Трани, и они начали запасать эти монеты, чтобы затем вступить с королевской семьей в переговоры. Судя по всему, гильдия Медиоха рассчитывала скупить все монеты, имеющие хождение в городах, после чего прийти к королю и сказать примерно следующее. «Мы продадим вам монеты, только если вы согласитесь на нашу цену и гарантируете нам определенные привилегии». Везде, за исключением очень немногих стран, король назывался королем лишь потому, что его богатство или его земли были больше, чем у других аристократов. Кроме того, он должен был пользоваться поддержкой своих подданных. Подданные не подвергали сомнению законность его королевского титула. Однако, несмотря на титул, король не имел абсолютной власти над всеми своими землями. Более того, королевская семья не могла распоряжаться собственностью королевства, находящегося под управлением герцогов. Именно поэтому денежные дела королевских семей обстояли, как правило, немногим лучше, чем у других аристократов. Фактически единственным преимуществом королевской семьи были особые привилегии, которые давались именем короля. Это могло быть право управления рудником или монетным двором или рынком, право собирать налоги и так далее. Все эти привилегии не давали денег прямо, но если пользоваться ими с умом, из них можно было извлекать огромную прибыль. Все равно, что трясти денежное дерево. Скорее всего, гильдию Медиоха интересовала как раз одна из таких привилегий. Какая именно, сказать было нельзя. Но в любом случае, если их сделка пройдет без сучка и задоринки, они обретут силу, которая подстегнет их торговые дела очень и очень значительно. Именно поэтому Лоуренс предложил гильдии Милана план, который должен был позволить выхватить у них из рук эту возможность. Заключался этот план в том, чтобы собрать больше монет, чем гильдия Медиоха, и начать переговоры с королем первыми. С точки зрения короля, если две гильдии приходят к нему в одно и то же время с одним и тем же предложением, то они борются за одну и ту же привилегию. Для него такое положение будет малоприятным. Поэтому если он примет предложение, то только от кого-то одного. Если гильдии Милана удастся провернуть дело первыми, гильдия Медиоха распрощается с надеждой на привилегии. А значимость королевских привилегий переоценить невозможно. Если то, чего добивается гильдия Медиоха, можно будет купить за деньги, они не постоят за ценой. Для гильдии Милана, конечно, эти привилегии тоже важны, но в сложившихся обстоятельствах она удовлетворится и меньше ценой. Однако тот козырь, который у них есть сейчас, может не только уничтожить наше отделение, но и отправить нас всех на костер. Ты уверен, что они согласятся на запрошенную нами цену? Это был ключевой момент. Лоуренс подался вперед и сказал приглушенным голосом. Если король узнает, что ведет дела с гильдией, которой грозит костер, не создаст ли это ему некоторых трудностей? На лице Мархита отразилось потрясение. Похоже, он сразу понял значение слов Лоуренса. Власть церкви была превыше власти правителей огромных королевств и даже империй, не то что короля такой маленькой страны, как Трени. Вдобавок король Трени находился в тяжелом денежном положении и, неважно по каким причинам, не мог свободно распоряжаться деньгами. Несомненно, он будет стараться любой ценой избежать конфликта с церковью. Как только мы подпишем соглашение с королем, гильдия Медиоха не сможет нас преследовать, иначе церковь обратит взор не только на нас, но и на короля. А значит, гильдия Медиоха навлечет на себя королевский гнев. Да, ты прав. Однако, думаю, от борьбы они все равно не откажутся. Но если они будут упираться, то мы и они рухнем вместе, верно? Да. Так, значит, мы включим твою спутницу в ту цену, которую они должны будут уплатить за королевские привилегии, верно? Да. Мархит погладил подбородок, затем кивком выразил согласие и опустил взгляд вниз. Лоуренс догадывался, что глава отделения гильдии сейчас скажет. Он сделал глубокий вдох и напряг живот. Проблема не была неразрешимой, и Лоуренс гильдии Милана все еще могли получить немалый доход. Однако предложенный Лоуренсом план имел свои трудности и препятствия. Если окажется, что преодолеть эти препятствия слишком тяжело, Лоуренс опять окажется перед выбором – бросить Холлу или пойти на костер вместе с ней. И он знал, что выбор в пользу первого не сделает никогда. Мархейт поднял голову и сказал, «Предложенный тобой план выглядит очень разумным, однако я уверен, ты и сам понимаешь, что осуществить этот план будет очень трудно. Вы имеете в виду, как мы собираемся опередить гильдию Медиоха?» Мархейт вновь потер подбородок и кивнул. Лоуренс, следуя продуманному им сценарию, ответил, «Я имею основания считать, что гильдия Медиоха не успела еще накопить большое количество монет. И какие это основания?» Основания такие. Они не передали Холлу церкви сразу же, как только схватили. Если бы у них уже было достаточно монет, они бы действовали быстро, стремясь уничтожить вашу гильдию. Однако они этого до сих пор не сделали, а вместо этого пытаются предотвратить наши действия. По-видимому, они опасаются, что к тому времени, когда после многих судилищ гильдия Милана все же будет признана виновной, вы уже успеете заключить сделку с королем. Иными словами, гильдия Медиоха считает, что у вас уже достаточно много монет, чтобы вы могли начать переговоры. Это значит, что они не уверены в своих силах. Мархит сидел, закрыв глаза, и внимательно вслушивался в речь Лоуренса. Лоуренс набрал в грудь воздуха и продолжил. Кроме того, я полагаю, гильдия Медиоха не желает, чтобы кто-то вне ее узнал о том, что они собирают серебряные монеты Трони. Они ведь хотят воспользоваться слабостью короля. Если аристократ начнет переговоры с королем, заявляя, что он совершенно случайно имеет на руках большое количество серебряных монет и может их продать, его ни в чем не обвинят. Даже если всем будет совершенно очевидно, что это неправда, его действия будут расценены как забота о своем будущем, и его отношениям с королем не будет нанесен ущерб. Кроме того, эти действия никому не нанесут вреда. Далее есть люди вроде Зелана, цель которых – находить нас, бродячих торговцев, и делать нам свои предложения. Я думаю, они нужны для того, чтобы мы, бродячие торговцы, собирали серебряные монеты, а они бы потом нашли возможность скупить эти монеты у нас. Ведь любой торговец захочет избавиться от денег, которые обесцениваются. Конечно, большинству людей действия Зелана покажутся странными, но пока есть люди, желающие покупать деньги, найдутся желающие их продавать. Конечно, это все мои предположения, но мне кажется, что они верны. Поскольку гильдия Медиоха действует тайно, я уверен, они сами не будут скупать монеты открыто и в больших количествах. Ведь если они начнут открыто скупать монеты, не только гильдия Милана, но и другие обнаружат, что с монетами Трони происходит что-то необычное, верно? Мархейт медленно кивнул. Исходя из всего этого, я делаю выводы, что у нас есть шансы на успех. Мархейт негромко простонал, словно ему было больно, и закрыл глаза. Цепочка предположений выглядела весьма достоверной, однако это были всего лишь предположения. Возможно, гильдия Медиоха просто-напросто не желала сердить всю гильдию Милана и лишь поэтому не выдала холо церкви. Но, как бы там ни было, гильдия Медиоха показывала себя совершенно неразборчивой в средствах. Однако, если они неразборчивы в средствах, то почему не используют представившийся им шанс? Хорошо, похоже, гильдия Медиоха действительно еще не готова к переговорам. Какие действия собираешься предпринимать ты? Лоуренс, стараясь ни в коем случае не выказывать неуверенности, глубоко вдохнул и выдохнул. Затем он заявил прямо. «Я выручу Холло, а потом мы скроемся до завершения всего дела». Мархейт ахнул. «Это полное безрассудство!» «Я знаю, что нам вряд ли удастся скрыться навсегда, однако мы сможем выиграть время. Поэтому я покорнейше прошу вашу гильдию за это короткое время собрать как можно больше монет, после чего начать переговоры с королем». «Невозможно!» «Значит ли это, что ваша гильдия отказывается спасать Холла?» «Хо, в таком случае я намереваюсь начать давать неприятные для гильдии Милана показания». Ни у кого из присутствующих не возникло сомнения, что это была угроза. Услышав зловещие, дышащие предательством слова Лоуренса, Мархейт насупился. Его губы шевелились, словно он бормотал что-то про себя. Даже если гильдия Милана отречется от Холла, что-то сделать с договором, заключенным между гильдией и Лоуренсом, с Холло, будет невозможно. Если церковь устроит суд, по мнению Мархейта, лишь 4 шанса из 10 были за то, что их признают невиновными. И даже в этом случае им придется уплатить крупный штраф. То, что Лоуренс будет свидетельствовать против гильдии Милана, никаких сомнений не вызывало. Мархейт был в затруднении. Он совершенно не понимал, что ему делать. Видя это, Лоуренс воспользовался возможностью подтолкнуть его в правильную сторону. Если гильдия Милана окажет помощь, укрыться на 1-2 дня будет вполне достаточно. Более того, со мной будет не кто-нибудь, а волчица-перекидыш. Если она побежит со всех ног, никакому человеку ее не догнать. Разумеется, Лоуренс не знал в точности, насколько Холла сильна, но говорил, стараясь выглядеть как можно более убедительным. «Холлу поймали лишь потому, что она отвлекала на себя врагов, чтобы я смог добраться сюда. Если бы мы не преследовали такой цели, если бы мы хотели всего лишь убежать, она бы ни за что не позволила себя схватить. Позвольте спросить, сколько времени необходимо вашей гильдии, чтобы собрать достаточно монет для переговоров с королем?» «Ты спрашиваешь, сколько нам нужно времени?» Напор и решительность Лоуренса Мархейта ошеломили, но тем не менее он продолжал раздумывать. Его глаза непрерывно бегали. Лоуренс прикинул, что если он сумеет выручить Холло и если гильдия Милана им поможет, они смогут прятаться не менее 2 дней. Патио был древним городом. Его здания хранили много секретов, проулки петляли и извивались. Если кому-то по-настоящему нужно было спрятаться, подходящих мест можно было найти больше, чем шерстинок на корове. Лоуренс не сомневался, что если враг лишь гильдия Медиоха, он сможет укрыться без труда. Мархейт открыл глаза и сказал: «Если мы отправим всадника в Трони сейчас, он доберется туда к закату. Если с ним ничего не случится, конечно. Если переговоры начнутся незамедлительно, он вернется к завтрашнему утру. Разумеется, чем сильнее затянутся переговоры, тем позже он вернется. Вы еще не удостоверились, сколько серебряных монет у вас на руках сейчас, и все же вы убеждены, что высылать гонца для начала переговоров уже можно? Мы знаем размеры нашего хранилища для монет, поэтому мы можем грубо оценить, сколько монет еще понадобится, чтобы его заполнить. В начале переговоров мы заявим количество монет, близкое к пределу нашего хранилища. А когда наступит время самой передачи денег, мы подготовим достаточно монет, чтобы проблем не было. Даже если гильдия с самого начала предложит сделку, зная лишь примерное количество монет, если только к нужному сроку монет будет собрано достаточно, все будет в порядке». Идея звучала довольно логично, однако, чтобы придумать такой безрассудный способ ведения переговоров с королем для достижения своих целей, требовался талант по-настоящему крупного торговца. Кроме того, чтобы заставить короля думать, что столь хорошие условия мог получить лишь он и исключительно благодаря своей силе, Жизненно необходимо было предложить ему такое количество серебра, ради которого король действительно был бы готов на все. С учетом всего этого, начинать переговоры, зная количество монет лишь приблизительно, казалось слишком уж дерзкой. Однако Лоуренс чувствовал, что раз Мархейд предложил столь безрассудный и опасный план, значит, он всерьез намерен этот план осуществить. Правда, с самого начала мы планировали начать переговоры с королем лишь после того, как выясним, кто именно стоит за гильдией Медиоха. Если бы нам было известно, кто этот человек, мы могли бы полностью взять эти деньги под контроль. Мы не только смогли бы прекратить обращение этой монеты, но и без особого риска воспользовались бы грубой оценкой количества монет в начале переговоров. Сейчас, однако, у нас нет времени на то, чтобы искать следы, строить предположения и вообще раздумывать. Лоуренс, конечно, все это знал, тем не менее он тоже попытался что-нибудь придумать. Однако ничего путного в голову не шло. Он вздохнул, на мгновение приоткрыв постороннему глазу свое ощущение безнадежности. Однако сейчас смотреть следовало только вперед. Лоуренс усилием воли выпрямился и, повернувшись к Мархейту, спросил. «А возможно ли провести переговоры с королем быстро?» Пройдут ли переговоры быстро или затянутся надолго, вообще-то значения не имело. Лоуренс должен был податься в бега в любом случае. Изменить это было невозможно. Зато можно было изменить настроение самого Лоуренса. Мархейт негромко прокашлялся и, проницательно взглянув Лоуренсу в глаза, ответил. «Если гильдия Милана желает сделать какое-то дело быстро, что бы это ни было за дело, оно будет сделано так быстро, как только возможно». Лоуренс издал горький смешок. Тем не менее, слова Мархейта придали ему бодрости. Он протянул Мархейту правую руку и небрежно, словно осведомлялся о погоде, спросил. «Что ж, полагаю, вам уже известно, где сейчас Холло. Я прав?» «Мы все-таки гильдия Милана». Лоуренс пожал руку Мархейта и подумал про себя. «Как же мне повезло, что я с самого начала выбрал именно эту гильдию».